Эпилог. 3 года спустя. «Ты не представляешь, что сегодня было. Дмитрий Кузьмич весь день просто буйствовал», — сказала я раздраженно, скидывая с себя пальто. «Эй, ты дома?» — крикнула, но в ответ мне звучала лишь тишина. Я вошла на кухню и выпила стакан воды, слегка успокаиваясь. День выдался не из легких. Мало того, что Руслан заболел и остался дома, так еще и в универе был полный дурдом. А в такси попался хамоватый водитель, и это стало последней каплей. Руслан был прав. Пора получить права и ни от кого не зависеть. И куда делся мой парень, который с утра сказал, что плохо себя чувствует и остался дома? Нужно проверить в спальне. Мало ли, может, заснул. Нахмурившись, поспешила в нашу спальню, не включая свет в коридоре. Но на полпути поняла, что на полу что-то рассыпано. Вернулась и включила свет. Оказалось, что пол усыпан белыми лепестками роз. Нахмурилась еще больше, не понимая, что происходит в нашей квартире. Но уже была уверена, что здесь что-то неладно, и Руслан, вместо того, чтобы лежать в кровати с температурой, устроил мне сюрприз. Это в его репертуаре. То он неожиданно отвез на море, когда у меня горел курсовой по дизайну, то, когда я сомневалась, стоит ли переезжать к нему, перевез сам мои вещи и поставил меня перед фактом. Конечно, я частенько оставалась у него на ночь, и это была лишь формальность, но я хотела принять это решение сама, без посторонней помощи. В общем, мягко говоря, меня обычно лишь раздражали его сюрпризы. Как раз поэтому, с каждым шагом, приближавшим меня к спальне, я переживала, что же на этот раз придумал мой ненаглядный. Именно сейчас, когда я бьюсь с преподавателем, отстаивая право на свое видение проекта, ни в какое путешествие и прочие авантюры нырять не соглашусь. Решительно настроившись отказать парню, что бы он там ни собирался предложить, сжав кулаки, шагнула в спальню. Если сказать, что я испытала шок от увиденного, значит ничего не сказать. Передо мной на коленях стоял Руслан. В руках он держал коробочку с невероятно красивым кольцом и счастливо улыбался. Сложно было не догадаться, что он решил сделать мне предложение. Эмоции в душе менялись с каждой секундой. На лице, видимо, отражалось то же самое, потому что брови улыбающегося парня поползли вверх. Увидев, что он растерялся, я взяла себя в руки и расслабилась. И, понимая, что свадьба – дело не скорое, решила дать ему сделать все, как задумал, и улыбнулась. «Леся, любимая, ты выйдешь за меня?» Сглотнув, все же проговорил он. «Конечно, выйду», — не стала я мучить его. «Неужели ты сомневался в моем ответе?» «Ты бы видела свое лицо, когда вошла в комнату. Сама бы засомневалась», — вставая с коленей, проговорил он. Шагнул ко мне и заключил в объятия. Поцеловал в нос, как любил делать в последнее время, и улыбнулся. «Спасибо», – прошептал он, заглядывая мне в глаза. «За что?» «За то, что ты со мной. За то, что согласилась стать моей женой. За то, что осуществляешь мои мечты». Это был очередной пункт в его списке на нашу совместную жизнь. Что у него там следующим значится, я не знала, да и не хотела. Главное то, что я люблю Руслана и готова на многое ради него. А он, в свою очередь, был рад исполнить все мои мечты. И впереди у нас на это еще целая жизнь.